без стеснения сознался Устименко. Видите ли, я Митяшину, как Иван Александрович Листаков, написал, что все имеется. Теперь у меня обратного хода нет. Вот и обращаюсь к вам, как к члену бюро обкома. Да вот и Николай Евгеньевич вас давно знает, говорит, вы больничные дела понимаете. Полковник Штуб спрятал телеграмму в боковой карман и сказал суховато: «Понимать я не слишком понимаю, а нагрузочку мне такую товарищ Золотухин дал. Проверять нас?» — осведомился Устименко. Штуб не ответил, только усмехнулся жестко. «Тут на вас жаловались, товарищ Устименко, что вы свою литерную карточку, именно свою, выписанную вам как главному врачу, пустили, так сказать, по кругу, каждому врачу на определенное время. Было это расценено как благотворительность, как подачка, как система подкармливания своих людей, как нарушение установленного порядка». Голос у штаба был спокойный, слегка брезгливый. «Были применены сильные выражения». Он помолчал, словно бы подыскивая слова, вздохнул и произнес: «Сейчас соответствующая организация выполнила указание товарища Золотухина и изыскала для вашей больницы 6 литеров. Значит, круг, который обслуживался вашим литером, очень сузился. И, быть может, вы свою литерную карточку оставите своей семье». «А Митяшин?» — спросил Устименко. «Так ведь к вам едут и еще ехать будут. Непременно». «Ладно, товарищи, разберемся», — сказал Богословский. «Вы тоже, Владимир Афанасьевич, совершенно неполитично себя ведете. Надо встать, померсикать ножкой, выразить благодарность от имени коллектива больницы за дружескую заботу, а вместо этого вы с ножом к горлу, а Митяшин... Вы на него, Август Янович, уж, пожалуйста, не сердитесь, он с молодых ногтей таков был, этот товарищ главврач». И осведомился: «А с чего действительно к больнице так раздобрели? То ничего совершенно, а тут сразу 6 литеров. Чем сие волшебное превращение можно объяснить?» Штуб подумал о сигнале «Горбанюк», который доводил до сведения начальства систему подачек и подкармливания, но говорить ничего не стал, а без всяких предисловий спросил о Постникове и его отношениях с Жовтяком. Богословский и Устименко переглянулись. Август Яныч перехватил их тревожный взгляд и с коротким вздохом изложил суть дела, то есть те обстоятельства, которые привели его к мысли о полной невиновности Постникова. Оставались еще загадки, которые необходимо разгадать, и Богословский с Устименко должны в этом помочь. Беседа вначале шла вяло, потом погорячее. Из небытия и тлена талантом Николая Евгеньевича вдруг вынырнул Жовтяк с надушенной плешью, заговорил бархатным голосом, принялся интеллигентно митинговать, оглаживать больных и страждущих пухлой ладошкой, провозглашать свои страшненькие истины насчет того, что зачем здесь статистикой рисковать, оперируя неоперабельных. Он бы и дома среди близких и дорогих опочил благополучно, с бешенством в голосе процитировал Богословский знаменитые высказывания Жовтяка: «А вы мне плюсовые итоги на минусовые пересобачиваете». Штуб слушал, курил, неприязненно улыбался. Жовтяк — изменник и предатель, бургомистр-убийца, халуй коменданта майора Цуштакельберга Унтвальдека вдруг ожил перед ним и властно распорядился судьбой Ивана Дмитриевича Постникова. Тот ведь и статьи за Геннадия Тарасовича писал, чтобы Жовтяк лишь подписывался и оперировал за него, и лечил, и вылечивал. «Насильно мил не будешь», — вспомнил Устименко фразу Постникова возле военкомата, когда встретились они в те трудные минуты. «Вы не можете себе представить, товарищ полковник, в каком он был тогда состоянии, Иван Дмитриевич. Я, конечно, виноват, очень виноват, что не уволок его силой. Он бы пошел, но, наверное, думал, что почему-то ему не верят». «Это что?» — вдруг решительным, а не повествующим голосом перебил Богословский. «Хуже не будет. Выскажу свои соображения. Предполагаю я, товарищ Штуб, что сыграло одно обстоятельство, не отраженное в документах.